Примерив блузу, Надежда встала перед зеркалом и тяжко вздохнула. «Чего не наденешь ради дела?» Она подвела глаза, сделав их круглыми, как у совы, накрасила губы куриной гуской, а вместо сумки взяла старый потертый портфель мужа и перед уходом нахлобучила кепку-бейсболку, убрав под нее волосы. «Хоть бы соседей не встретить!» — взмолилась она в лифте. Обошлось. Ольга Соловьева уже ждала ее перед воротами дома с башней. «Ой!» — не выдержала она. «А что это с вами?» «Конспирация!» — не разжимая губ, пробормотала Надежда. После чего придала своему лицу строгое официальное выражение и нажала на кнопку звонка рядом с воротами. Некоторое время ничего не происходило. Надежда выждала пару минут и позвонила еще раз. На этот раз железная калитка скрипнула и отворилась. За ней стоял хмурый, приземистый тип с маленькими мрачными глазками. Видимо, новый дворник. «Чего надо?» — спросил он неприязненно, оглядев Надежду. Надежда сунула ему под нос раскрытое удостоверение, закрыв пальцем компрометирующее слово «всесоюзное» и строго проговорила. «Лебедева, инспектор общества охраны памятников, обеспечьте мне доступ на объект». «Чего?» — подозрительно переспросил дворник. «Какая там такая охрана?» «Охрана памятников». «Никого не велено пускать», — отрезал дворник и попытался закрыть калитку. Надежда Николаевна выставила вперед ногу, блокируя калитку, и рявкнула. «Как это не велено? Кем не велено?» Тут же из-за спины Надежды выдвинулась Ольга и сфотографировала дворника. Тот удивленно моргнул и пробасил: «Известно, кем не велено, начальством». «Зовите сюда свое начальство», — потребовала Надежда. «Чего это я буду его тревожить?» «Ах, не хотите тревожить? Тогда мы вернемся сюда с полицией. Вот тогда мы вас всех тут потревожим». При слове «полиция» дворник напрягся и попятился. Надежда уже хотела проникнуть во двор, но тут к дворнику подоспело подкрепление. За его спиной возник хорошо одетый мужчина средних лет с выражением начальственной скуки на лице. «Что здесь происходит?» — осведомился он. Надежда тут же узнала этот голос. Это именно он распекал управляющего Константина Романовича, ныне покойного, в тот день, когда Надежда блуждала в подземелье. «Так что здесь происходит?» — повторил мужчина, разглядывая Надежду и ее спутницу. «Что происходит?» — переспросила Надежда возмущенно. «Происходит вопиющее беззаконие. Ваш сотрудник...» — она кивнула на дворника. «Ваш с позволения сказать сотрудник отказывается пропустить официального представителя общества охраны памятников на подведомственную территорию». С этими словами она помахала перед мужчиной своим удостоверением, не забывая закрывать предательское слово «всесоюзное». «Подведомственную территорию?» Ухватился мужчина за ее слова. «С какой это стати она подведомственная?» «Это территория, принадлежащая товариществу собственников жилья, председателем которого я являюсь. Ясно вам?» «С такой, что на ней находится памятник федерального значения, башня Грифонов, и мне поручено проверить, не нанесли ли вы этому памятнику невосполнимый урон». «Что?» — переспросил председатель. «Достали вы меня уже со своей башней. Да никакой она не памятник, тем более федерального значения. Она не имеет исторического и тем более культурного значения. У нас имеется соответствующее постановление надзорных органов». «Ваше постановление устарело. Решением вышестоящего органа башня Грифонов признана памятником». Тут снова выдвинулась вперед Ольга, быстро сфотографировала председателя ТСЖ и затараторила в диктофон. «Как мы и предполагали, владельцы близлежащих зданий препятствуют работе комиссии». «Это что вы делаете?» — переключился на нее председатель. «На каком основании вы меня фотографируете?» «Я готовлю материал для обзора новостей», — ответила Ольга и еще раз щелкнула камерой мобильного телефона. «А вы вообще кто такая?» Председатель уставился на нее. «Какое издание вы представляете?» «Ольга Соловьева». Журналистка предъявила свое удостоверение. «Я представляю газету «Петербургский сплетник» и ряд других СМИ». «Сплетник?» — переспросил председатель. «Ну и название. Первый раз его слышу». «Уверяю вас, что не последний. А теперь назовите, пожалуйста, вашу фамилию». Председатель замешкался, и Ольга снова заговорила в диктофон. «Судя по всему, дошедшие до комиссии сведения о том, что собственники жилья начали на охраняемой законом территории незаконное строительство паркинга, подтверждаются. Памятнику федерального значения причинен серьезный ущерб, который, несомненно, будет возмещен из средств товарищества». «Постойте!» — перебил ее председатель. «Да не причинен этой чертовой башне никакой ущерб. Не тронули ее. Ни один кирпич от нее не пострадал. Можете сами убедиться». «Именно за этим мы сюда и приехали», — удовлетворенно проговорила Надежда и с видом победителя вошла во двор. Ольга последовала за ней, снимая на свою камеру все подряд. Председатель шел за ними следом. Оказавшись на середине двора, он показал на башню. «Вот же она, стоит, как всегда, ничего и не сделалось. С XVIII века стоит, ничто ее не берет». «Пока я вижу только внешний вид», — возразила Надежда. «Но мне необходимо убедиться, что вы не причинили ей ущерба на конструктивном уровне». Ольга тут же забубнила в диктофон. «Хотя председатель товарищества жильцов и допустил нас на территорию, но он всячески препятствует работе комиссии, пытается оказать на нее давление». «Да ничего я не пытаюсь, ничему я не препятствую!» Председатель чертыхнулся. «Делайте, что хотите». И с этими словами он ушел, что-то бормоча под нос. «Ну вот», — удовлетворенно проговорила Надежда, — «наконец мы остались одни и можем заняться делом». «И как вы это себе представляете?» «Для начала немного походим вокруг башни грифонов и с умным видом пофотографируем ее. Это на тот случай, если председатель товарищества все еще следит за нами. И подумаем». Надежда обошла башню со всех сторон, снимая ее на телефон и продолжая говорить. «Опять-таки, давайте постараемся поставить себя на место вашей подруги. Вот она вошла в этот двор. Дальше она входит в подъезд. Квартира, в которой они встречались, расположена вон в том подъезде, в левом углу двора. Спутницы, или точнее сообщницы, подошли к нужному подъезду. Как и положено, этот подъезд был закрыт. На двери установлен домофон». «И как мы сюда войдем?» — спросила Ольга, с ожиданием взглянув на Надежду Николаевну. «Ну, есть несколько простых способов», — протянула Надежда. «Можно позвонить во все квартиры, кто-нибудь да откроет. Или поднимет шум. Можно и по-другому. Например, есть такой проверенный метод — дама с собачкой». Договорить Надежда не успела. Дверь подъезда открылась, и на пороге появилась смуглая женщина в синем халате и темном платке. В одной руке у нее было ведро с водой, в другой — веревочная швабра. Уборщица подперла дверь кирпичом, чтобы поскорее просох вымытый пол, и остановилась передохнуть. Надежда подмигнула журналистке и с уверенным видом направилась в подъезд. Уборщица уставилась на нее настороженно и уже открыла рот, чтобы спросить, кто она такая и куда направляется, но Надежда Николаевна опередила ее. «Зульфия», — проговорила она строго, — «вы прошлый раз у нас на третьем этаже очень плохо пол вымыли, только развели грязь. и подоконник не протерли. Это безобразие. Я буду жаловаться Константину Романовичу». «Константину Романовичу?» — испуганно переспросила уборщица. «Но ведь он... Ах, да! Константина Романовича больше нет, значит, я буду жаловаться председателю». Уборщица растерялась и принялась оправдываться. Надежда не стала слушать эти оправдания и решительно вошла в подъезд. Ольга проскользнула за ней. Подъезд был внушительный. Большие зеркала, катка с пальмой, кованая стойка с горшками герани, цветные гравюры в рамочках, красная ковровая дорожка. Довольно безвкусно, но солидно. Каждый посетитель сразу должен был понять, что в этом доме живут обеспеченные люди. Несколько выбивалась из общего стиля сидевшая в углу холла большая плюшевая горилла, наверное, в натуральную величину. Только лифта здесь не было, поскольку в доме было всего 4 этажа. Переглянувшись, женщины, громко топая и переговариваясь, поднялись по лестнице на 3-й этаж. Здесь они немного постояли, прислушались. Наконец, дверь внизу хлопнула. Зульфия отправилась мыть следующую лестницу. Тогда, снова переглянувшись, женщины снова спустились на 1-й этаж, на этот раз как можно тише, стараясь не шуметь. Надежда встала перед дверью, как будто только что вошла сюда, и внимательно огляделась по сторонам. В полном молчании прошло 3 или 4 минуты. «Ну что?» — проговорила, наконец, Ольга. — Чего мы ждем? — Я пытаюсь представить себя на месте вашей подруги. Вот я приехала сюда, вошла в дом. У меня при себе что-то важное. — То не знаю что, — вставила Ольга. — Вот именно, то не знаю что. Козырная карта, которая поможет мне кардинально изменить судьбу. Через несколько минут я войду в квартиру, где меня ждет мой бывший любовник. Там я буду у него на виду, значит, прятать то не знаю что будет уже поздно, значит... Надежда снова замолчала. «Значит», — повторила журналистка в нетерпении. «Значит, она должна была спрятать свою козырную карту здесь, в подъезде, причем спрятать быстро, чтобы ее никто за этим не застал». Значит, тайник должен быть простой, доступный, в который можно попасть буквально в считанные секунды. Она отошла от двери, быстро обошла холл. Остановилась возле катки с пальмой, заглянула туда. «Нету!» — протянула Надежда разочарованно, хотя, пожалуй, это было бы ненадежно. Мало ли, пальма завянет или ее увезут на оздоровление, поменяют на какой-нибудь фикус. «Мне кажется, мы только зря время теряем», — Ольга взглянула на часы. «Все ваши рассуждения вилами на воде писаны. Мы даже не знаем, что искать, а уж насчет того, где Лариса могла это спрятать, и вовсе нет никаких доказательств. Вот с чего вы взяли, что это должно быть здесь, в этом подъезде?» «Я об этом уже говорила», — отмахнулась Надежда. «Вообще, как вы можете работать журналистом? У вас совершенно нет здорового любопытства». «Зато вас его с избытком», — проворчала Ольга. «Только, боюсь, оно у вас нездоровое». «И вы туда же. Подождите еще несколько минут». «Да уж, теперь, конечно, подожду, раз мы сюда с таким трудом проникли». В это время замок на входной двери щелкнул, дверь начала открываться. Ольга тихо ойкнула. Надежда подхватила ее под руку и втащила за пальму. Едва сообщницы успели спрятаться, дверь открылась, и в подъезд быстрым шагом вошла худощавая сутулая старушка с коричневой почтальонской сумкой на плече. Не оглядываясь по сторонам, она проследовала к блоку почтовых ящиков, разложила по ним несколько конвертов и быстро удалилась. «Все, уходим, никаких нервов не хватит», — прошипела Ольга. Чуть от страха сердце не выпрыгнуло. Все равно не будет никакого толку. «Еще минутку!» Надежда в задумчивости остановилась перед почтовыми ящиками. «Вы что, думаете, что Лариса могла положить то не знаю что в почтовый ящик? Но это же просто смешно. Это самое ненадежное место, которое только можно придумать. Ведь достать это оттуда может кто угодно». «Да, если он знает, что искать». «Или если просто вынимает почту из своего ящика». «Да, только если это его ящик». «Каждый ящик чей-то». «А вот и нет». «То есть?» Ольга удивленно взглянула на Надежду. «Давайте считать. Сколько в этом подъезде квартир?» «Сколько?» 8, по 2 на каждом этаже». «А вот и нет. Квартир только 7. На первом, как вы видите, только одна. А на всех остальных действительно по 2». «Да, действительно», — вынуждена была согласиться журналистка. «Ну вот, а ящиков, как вы видите, 8. 2 ряда по 4 ящика. Я думаю, что их просто продают блоками, по 2 или скорее по 4. Вот покойный управляющий купил 2 таких блока и повесил их, чтобы не возиться». «Да, их и правда 8. Так что 1 ящик ничей. Видите, на нем и номера нет. Значит, его никто не проверяет, а мы проверим. У вас шпилька есть?» «Нет, я шпильками не пользуюсь». «Ладно, у меня есть английская булавка». Надежда отколола от подкладки своей куртки булавку. Она носила ее не от сглаза, а на всякий случай, вдруг пригодится. Загнула ее кончик крючком и принялась ковыряться в замке лишнего ящика. Ольга смотрела на нее с интересом, наконец не выдержала и проговорила. «Скажите честно, Надежда Николаевна, где вы всему этому научились?» Надежда попробовала открыть замок булавкой только 2 дня назад, когда хотела попасть в ящик стола покойного Станишевского, но признаваться в этом Ольге не собиралась. «Я ведь долго была инженером, а инженеру часто приходится применять смекалку, чего только мне не приходилось делать в своей инженерной жизни, особенно в командировках». В это время замок щелкнул, и ящик открылся. «Что? И почтовые ящики приходилось булавкой открывать?» «А что вы думаете?» — вдохновенно врала Надежда. «Один раз я была в командировке в маленьком городке Владимирской области. Приехала я туда, а специалист, который должен был встретить меня на месте и разъяснить задачу, загремел в больницу с аппендицитом. А все технические документы заперты у него в столе, и где ключ, никто не знает. Ну, тогда я и научилась открывать простые замки шпилькой или булавкой. Кстати, смотрите-ка, а ведь тут и правда что-то есть». С этими словами Надежда достала из почтового ящика плотный конверт из желтоватой бумаги. «Ой, правда!» Глаза Ольги засияли, она потянулась к конверту. В это время замок подъезда снова щелкнул. Надежда опять схватила журналистку за локоть и по накатанному пути втащила ее за пальму. Дверь подъезда открылась, и в него вошли старые знакомые — председатель товарищества и новый дворник. Председатель строго распекал своего подчиненного, тот вяло оправдывался. «Вы же сказали пропустить, вот я и пропустил. Я же думал, что им можно, я думал, они начальство». «Думал он!» — рявкнул председатель. «Тебе думать не положено. Тебе положено посторонних людей не пускать». «Так у них документы». «Не знаю, какие у них документы, а только я в комиссию по памятникам позвонила, они сказали, что никого к нам не посылали. А ты говоришь, документы». «Так вы же сами сказали их пропустить». Пошел дворник по второму кругу. «Я сказал пропустить, но глаз с них не спускать. Я сказал их контролировать. А ты что? Ты им позволил всюду слоняться, вынюхивать. И где они теперь?» «Зульфия сказала, что в этот подъезд зашли. Вот именно в подъезд. А в подъезде 7 квартир, и в каждой живут уважаемые люди. Если они кого-нибудь из них обнесут, кто отвечать будет? Ты? С тебя взять нечего. Отвечать буду я. Так может, полицию вызвать? Ты с ума сошел, полицию. От нее потом больше неприятностей будет, чем от воров. Потом они сюда каждый день шляться будут. Нет, мы этих двоих сами найдем и сами с ними разберемся. Надежда и Ольга испуганно переглянулись. «Говоришь, они в этот подъезд вошли», — уточнил председатель. «Зульфия так сказала». «Хорошо, тогда они еще здесь. Стой в дверях и никого не выпускай. А я поднимусь наверх и проверю, закрыты ли двери всех квартир и не прячутся ли они на какой-то площадке». «Что делать?» Едва слышно прошептала Ольга. Надежда затравленно огляделась по сторонам. И тут совсем рядом она увидела маленькую дверцу. Ту самую дверцу, через которую она вышла на свет Божий после того, как попала в подземелье этого дома. Объяснять что-то Ольге не было времени. Надежда схватила ее за руку и втащила за дверь. Они скатились по каменной лестнице вниз, по инерции пробежали еще 40 метров и только тогда остановились. «Где это мы?» — удивленно проговорила Ольга. «Куда вы меня затащили?» «Это такая форма благодарности?» — проворчала Надежда. «Я, между прочим, спасла вас от расправы, ну и себя, конечно». «Да?» — Ольга зябко повела плечами. «Что бы они нам сделали?» «Максимум нотацию прочитали или в полицию передали и придумали бы какое-нибудь обвинение. С них станется. А самое ужасное, все это дошло бы до моего мужа, и он бы мне такое устроил». «Нет, но вы все-таки настоящая авантюристка». «Вот и мой муж то же самое говорит», — вздохнула Надежда. «Вы с ним что, сговорились?» «И все же вы мне так и не ответили, куда это мы попали?» «Под домами Пеля есть старинное подземелье. Вот в нем-то мы и находимся. Насколько я знаю, это подземелье значительно старше самих домов. Скорее всего, относится к 18 веку. Видите, какие у него своды?» «А они хоть не обвалятся?» Ольга опасливо покосилась на сводчатый потолок. «За 300 лет не обвалились, и сейчас не обвалятся. В 18 веке строили надежно». «Вы так уверенно держитесь, как будто здесь уже бывали». «Была один раз», — призналась Надежда, — «и благополучно выбралась. Так что, думаю, сейчас мы с вами найдем выход». «Дайте хоть посмотреть, что мы такое нашли». Ольга снова потянулась за конвертом. «Здесь слишком темно, вы ничего не разглядите». Тем не менее, Ольга вскрыла конверт и заглянула в него, встав под тусклой лампочкой. Там была стопка машинописных листов. «Какие-то документы», — протянула она. «Но прочитать здесь ничего не удастся, слишком темно». «Ладно, значит, прочитаем в другом, более подходящем месте. А сейчас просто выведите меня отсюда». «Хорошо, постараюсь». В голосе Надежды против ее желания прозвучала неуверенность. Они прошли какое-то время по коридору и оказались перед развилкой. «Так», — протянула Надежда, — «в прошлый раз я все время сворачивала налево, значит, наверное, сейчас нужно идти направо». Они пошли направо, но правый коридор оказался темнее и уже предыдущего, и скоро под ногами у женщин захлюпала вода. А потом в темноте перед ними послышался очень неприятный звук, едва слышный шорох, будто там перебегали какие-то маленькие шустрые существа. «Мне не показалось?» — проговорила Ольга, невольно понизив голос. «Здесь есть крысы?» «А где же их нет?» — ответила Надежда с наигранным оптимизмом. «Не бойтесь, их здесь немного, и они нам совершенно не опасны». «Немного?» — переспросила Ольга дрожащим голосом. «Да мне и одной вполне хватит. Не впадайте в панику. Вы же сильная, энергичная женщина. Вы журналист. А люди вашей профессии ничего не боятся. Я и не боюсь ничего, кроме крыс. И зачем вообще мы полезли в это подземелье? Лучше бы мы выслушали нотацию председателя, пережили бы. Ну, одной нотации дело бы не обошлось. Он вполне мог вызвать полицию, хотя бы для того, чтобы выяснить, кто мы такие. Лучше полиция, чем крысы. Надежда хотела ответить, что самое страшное для нее, если муж узнает, что она снова занялась частным расследованием, но решила промолчать. Впереди мелькнула маленькая серая тень. Послышался противный писк. «Послушайте, давайте вернемся туда, откуда пришли», — взмолилась Ольга, остановившись. «Ну, можно попробовать?» Надежда развернулась и пошла назад. Дойдя до развилки, она повернула налево. Они прошли еще метров 100 и снова оказались перед развилкой. «А разве тут была развилка?» — растерянно проговорила журналистка. «Я что-то не помню». Надежда тоже не помнила, но не стала в этом признаваться, чтобы не нагнетать панику. С уверенным видом она снова повернула налево, поскольку где-то читала, что, чтобы не заблудиться в лабиринте, нужно всегда сворачивать в одну и ту же сторону. Они прошли еще немного и снова оказались перед развилкой. «Но здесь мы точно не были», — запротестовала Ольга. На этот раз Надежде пришлось признаться, что она потеряла дорогу. «Вот здорово!» — возмущенно воскликнула Ольга. «И что же нам теперь делать? Так и бродить под землей, пока не умрем от голода?» «Ну, до этого не дойдет», — ответила Надежда, стараясь излучать оптимизм. «Мы пока бродим здесь всего...» Она взглянула на часы. «Всего 40 минут». «Мне, например, есть совсем не хочется». «Мне тоже», — проворчала Ольга, — «но это только начало». «Не будем впадать в панику. Пойдем снова налево». Она бодро зашагала по левому коридору, и Ольге ничего не оставалось, как последовать за ней. Ведь она не хотела остаться одна в этом подземелье, кишащем крысами.